Глава вторая. Управление уверенностью. Психотехника. Ощущение уверенности. Постарайтесь сознательно вызвать у себя ощущения, которые ассоциируются у вас с уверенностью. Для этого достаточно вспомнить, пережить 5 ситуаций, где вы были победителем. Вы выиграли соревнования, великолепно публично выступили, сделали великолепный ремонт, построили дом. И теперь с каждым вдохом и выдохом усиливайте эти переживания. Сделайте их еще и еще более яркими. Уверенному человеку кажется, что у него появились крылья за спиной, что он вырос, что кругом его единомышленники. А внутри появляется стержень, распрямляется спина. Вторая техника – цветомузыка уверенности. Подберите цвет, который ассоциируется с вашей уверенностью. Но обычно это бывает несколько цветов, поэтому мысленно прокачайте этими цветами все ваше тело, каждую клеточку, каждую мышцу, каждый нерв. Сделайте так, чтобы вокруг вас сформировалась аура цвета уверенности. Чтобы эта аура росла и росла. И далее. Вспомните, какие конкретно музыкальные произведения повышают вашу уверенность в себе. Возможно, это военный марш, возможно, это классика или рок-музыка, или народная музыка. Это не важно. Но эта музыка должна за 30 секунд повысить ваше состояние уверенности. Вы по-прежнему ощущаете цвет уверенности во всем теле, но слышите и музыку уверенности в голове и делаете ее все громче, громче и громче. Настоятельно советую вам записать на флешку, записать на диск ряд музыкальных композиций, которые повышают вашу уверенность в себе. И хотя бы один раз в 2-3 дня прослушивайте эти музыкальные композиции. Следующий момент. Подумайте, с каким запахом у вас ассоциируется состояние уверенности. Для женщин, возможно, это запах хорошего дорогого парфюма. А для мужчин это может быть запах ружейной смазки или же запах боксерских перчаток. Сакцентируйтесь на этом запахе и усильте его. Корона уверенности – великолепная психотехника. Представьте себе, что вы стоите посреди стадиона. Все зрители встали. Их не менее 100 000, и они громко аплодируют вам. Вы широко улыбаетесь этому шквалу аплодисментов. А на голове у вас великолепная корона. Техника. Надпись уверенности. Представьте себе огромную чудесную радугу в полнеба. А на ней огромная надпись. Я уверен в себе. Я верю в себя. И одновременно с небес раздается громовой ваш голос. Я верю в себя. Психотехника – символ уверенности. Какой предмет, какое дерево, какое животное вы бы захотели сделать символом своей уверенности? Это может быть дуб, высокая сосна, это может быть свирепый медведь или танк, или скала, или волны, накатывающиеся на берег. Постарайтесь во всех подробностях почувствовать свой символ уверенности. Почувствуйте и слейтесь с ним. Станьте таким же сильным, гибким, мощным и насладитесь этим ощущением. Еще одна великолепная техника – внутренний волк. Жизнь Иногда бывает штука довольно тяжелая, и в экстремальной ситуации частенько приходится действовать по формуле «загрызи всех, пока не загрызли тебя». Страх перед волками и в прямом, и в переносном смысле символизирует на самом деле страх перед собственной слабостью. Но давно известно, что решительный человек даже в одиночку способен справиться с несколькими противниками. Время будить в себе зверя. Вот рассказ Григория, который проходил у меня тренинг по подготовке телохранителей. Тренер начал говорить, и я закрыл глаза и представил себе, будто лежу в постели и плавно погружаюсь в сон. Я опускался в глубины «я» к древней генетической памяти. И внезапно сгустились сумерки. И я словно растворился в темноте. И вдруг я понял, что я и есть эта тьма. Далеко впереди забрежил свет. Он становился все ярче и ярче. Наконец приблизился, и внезапно я оказался посреди бескрайней степи. Я стал волком. Волком с сильными лапами, гибким телом и острыми клыками. Я несся по степи, чувствуя, что я могучий хищник. Я чувствовал себя в степи, как дома. И вдруг я заметил за собой погоню. Меня преследовали три матерых волка. По пятам гналась сама смерть. Убежать было невозможно. Поняв это, я развернулся, готовясь принять бой. Ощутил сильнейший прилив энергии и набросился на первого волка. Вмиг разорвал ему горло, а затем отскочил в сторону и перегрыз ему лапы. Но в этот момент огромный второй волк ударил меня клыками в бок. Меня захлестнула боль, смешанная со злобой, и через секунду я уже не замечал все, что происходит. Ярость ослепила меня, и я насмерть загрыз второго волка. С третьим было проще. Третий повернулся, пытаясь убежать, и я догнал и уничтожил его. На степь спустилась ночь. Луна залила леденящим светом окрестности. Когда я сел и завыл, то был древний, жуткий, мне самому непонятный вой, постепенно переходящий в дрожь. Но сама эта дрожь заполняла мою душу уверенностью и силой. Я оказался сильнее трех матерых волков. Тьма спустилась. Я лег отдохнуть на землю и проснулся уже человеком, здесь и сейчас. Я понял, что я силен, ловок и уверен в себе. Позднее я занял одно из первых мест на соревнованиях по карате. После награждения мой противник сказал, что едва выйдя на татами, он понял, что против меня у него шансов нет. Такую я излучал уверенность, силу и готовность биться до конца. Я понял, что внутренний зверь еще не раз придет мне на помощь. Одна известная чемпионка мира по велоспорту часто применяла перед выходом на трассу именно эту технику волка, ведь победу придется вырывать зубами, а для этого надо разозлиться. Спортивная злость – ключ к победе. Также она использовала состояние стихий, представляя себя то ураганом, то штормом, то извержением вулкана. Таким образом, наращивала энергетику и после чего побеждала. Техника – биоэнергетическая медитация. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь. Мысленно перенеситесь в свое место комфорта, где вам когда-то было приятно и хорошо. Все путешествия в глубины души начинаются именно оттуда, из места комфорта. А теперь плавно начинайте глубоко дышать всей поверхностью тела, всей кожей. Представьте, что вы растворились в воздухе и стали им. Вы поднимаетесь все выше и выше, в голубое небо, сливаетесь с ветром, гуляющим в вышине. Ветер усиливается. Вы несетесь вместе с ним. Да вы и есть этот ветер. Вы становитесь все сильнее и сильнее. Постепенно скорость становится головокружительной. Вы превращаетесь в ураган. Сила урагана теперь ваша сила. Вы несетесь вперед и вперед в восторге от обретенной мощи. На своем пути сметаете деревья, поднимаете вверх столбы пыли, крушите все, что попадается по дороге. И ничто не может противостоять вам. Разве есть что-то сильнее урагана? Наконец вы видите перед собой бескрайний океан и плавно опускаетесь на волны. Вы сливаетесь с толщей воды, ощущая ее глубину, безбрежность. Огромные океанские волны становятся частью вас. Валы ударяют в берега, уничтожают корабли, достигают высоты многоэтажных домов. Они сильны и нескончаемы. На смену одной волне приходит другая. И в этом безграничность ваших возможностей, мощь океана, его сила стала вашей силой. Ваши волны все сильнее и сильнее бьют скалистый берег, и вы превращаетесь в громадную скалу, нависшую над бурным морем. Вы ощущаете ее спокойствие, мощь, непоколебимость. Вы стоите на земле не меньше миллиона лет. И, может быть, простоите еще столько же. Вы начинаете опускаться вниз. Все глубже и глубже, погружаясь под землю, и, наконец, превращаетесь в бушующий огонь внутри вулкана, чья сила копится в глубинах земной коры. В конце концов огонь с ревом вырывается наверх. Земная твердь лопается. Пробив землю, вы чувствуете свою мощь. Великолепные вспышки извержения, перед которой ничто не способно устоять. Поднимаясь все выше и выше, вы вновь оказываетесь в небе и летите вперед, все дальше и дальше, оказываясь под конец над огромным, девственным лесом. Вы находите самое высокое и большое дерево, пихту, дуб или сосну, или лиственницу, опускаетесь вниз, касаясь кроны дерева, и чувствуете себя деревом. Ваши мощные корни уходят глубоко в землю. Питательные соки наполняют каждую вашу клеточку. Вы ощущаете энергию и мощь. Ваши ноги, корни дерева, приносят вам свежие силы. Солнце питает вас через листья. Снег и дождь также даруют вам жизненные силы, как и воздух вокруг вас. Ведь вы дерево, природный аккумулятор энергии, способный получать силу отовсюду. Из солнечных лучей, из воды и снега, из земли через дыхание. С каждой минутой ваша мощь возрастает. Насладитесь этим ощущением. Следующая техника не менее интересная. Техника статического цигуна, психотехники татвы. Татвы — это стихии. Закройте глаза и вспомните самый чистый и легкий воздух, каким вы дышали когда-либо. Это может быть воздух гор, моря, леса. Медленный плавный вдох, и этот замечательный воздух наполняет кисти рук, предплечья, плечи, выдох. Воздух движется в обратном направлении. Ваши руки и ноги — это пустые, прозрачные шланги. Вдох. Воздух наполняет ступни, голени, бедра, живот, грудь. Выдох. Воздух движется в обратном направлении. Все ваше тело наполняется легким, чистым, прозрачным воздухом. Почувствуйте, что вы — воздух, а воздух — это вы. И все свойства воздуха — ваши свойства. А теперь представьте себе чистую, ласковую, теплую, голубую воду. Вы лежите в бассейне с голубой водой. Вдох, и вода наполняет ваши руки и ноги. Вдох, и вода наполняет грудь и живот. Все тело наполняется чистой, ласковой, голубой водой. Вода внутри вас, вода и снаружи вас. И с каждым вдохом и выдохом вы чувствуете, как ваше тело растворяется в голубой воде. Вы — вода, и все свойства воды — ваши свойства. Текучесть, мягкость, подвижность, всепроникаемость — свойства вашего тела и вашей психики. А теперь представьте бушующий огонь. Вы видите перед собой огромный костер. Жар, жар вокруг вас. Вы подходите ближе и медленно, но решительно входите в костер. Вдох, и струи огня наполняют ноги. Вдох, и струи огня наполняют руки. Вдох, огонь разливается в животе и груди. Вы заполнены бушующим пламенем. Пламя внутри вас, но пламя и снаружи вас. Вы бушующая стихия огня. И все свойства огня — ваши свойства. Страсть, энергия, быстрота — свойства вашего тела и вашей психики. А сейчас представьте себе легкий, прочный, серебристый металл. Вдох, и ваши руки и ноги наполняются легким, прочным, серебристым металлом. Вдох, грудь и живот наполняются легким, прочным, серебристым металлом. Вы — металл, а металл — это вы. Вы — металл, а металл — это вы. И все свойства металла — ваши свойства. Прочность, надежность, стойкость — свойства вашего тела и вашей психики. Вы — металл. Представьте себе тяжелую, рыхлую и надежную землю. Вы лежите в земле и дышите всей поверхностью тела. И с каждым вдохом и выдохом вы наполняетесь землей и растворяетесь в ней. Земля внутри вас, земля и снаружи вас. Вы — земля, а земля — это вы. Почувствуйте надежность, стабильность, уверенность земли. Прекрасно. А теперь вновь наполняйте себя чистым, легким воздухом. Вы — воздух, а воздух — это вы. Ваши руки и ноги — легкие. Прозрачные пустые шланги. Вдох. Чистый легкий воздух наполняет руки и ноги. Вдох, легкость и пустота наполняют грудь и живот. Вы легки, вы невесомы, вы радостны, как воздух. Открывайте глаза и почувствуйте великолепный прилив энергии. Переходим к следующей психотехнике – сила рода. Мысленно представьте себе всех своих родных и близких, живых и мертвых, родителей, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Представьте себе огромную-огромную красивую комнату. Посреди комнаты стоит великолепный круглый стол. Вы сидите во главе стола, а ваши родственники, и живые, и умершие, сидят вокруг стола. Вы один род. Почувствуйте, что вы с ними соединены узами крови. Ваши гены — их гены. Ваша кровь — это их кровь. Но одновременно вы соединены узами родства. Вы все представители одного рода. Сконцентрируйте свое внимание на лучших представителях вашего рода и слейтесь с ними. Почувствуйте, что вы можете быть таким же, как и они. Вы можете также совершать подвиги, думать, работать, действовать, радоваться жизни, быть уверенным, сильным. Итак, сливайтесь со своими родственниками и чувствуйте, как лучшие черты их характера становятся вашими чертами характера. Вы герой, воплотивший в себя все лучшие черты ваших предков. А сейчас обратитесь к ним с просьбой, чтобы они поддерживали вашей жизни, чтобы они стали ангелами-хранителями, защищали вас, давали вам умные советы, давали вам энергию, потому что вы сейчас представитель их рода. Возможно, в вашем роду были дворяне, знаменитые купцы, военные, герои, ученые, академики, политические деятели. А возможно, таковых не было в вашем роду, но у вас были умные, предприимчивые, жизнерадостные, уверенные в себе предки. Постарайтесь взять лучшее от каждого вашего предка. Почувствуйте, что вы можете быть таким, чтобы возросло чувство вашего собственного достоинства. Я представитель рода. Почувствуйте, что за вашей спиной много, много поколений сильных, уверенных, предприимчивых людей. Пройдет время, и когда-то уже не станет вас, и кто-то из ваших потомков вспомнит вас и, возможно, попросит, чтобы вы стали его ангелом-хранителем. Ваш род будет продолжаться. Следующая психотехника – супербиография. Проанализируйте свою биографию. Найдите в ней что-то героическое, ценное, важное, 5-6 событий. И вы можете эти события нарисовать или сделать цветные фотоснимки, или просто взять фотографии, которые относятся к этим событиям, и сделать великолепное, красочное панно, где вы были героем. Постарайтесь выстроить соответствующую историю вашей жизни, состоящую из подвигов, преодолений и вызовов. Красочно распишите ее в героическом ракурсе. Можно даже чуть-чуть преувеличить. А как вы воспринимаете свое имя? Происхождение, национальность? Какие были у вас достижения в жизни, успехи? С какими интересными людьми вы общались? Все это вам следует расписать. Сделайте себе новый имидж. Поймите, порой можно даже выдумать свои прошлые героические поступки. Ведь мы — это то, что мы думаем о себе. Историки говорят, что вся история — это вымыслы, замыслы, домыслы. Ученые давно доказали, что ваше прошлое — это не фотография, это картина импрессиониста. Поэтому можно переписывать свои воспоминания о прошлом. Да, прошлое изменить нельзя, а воспоминания можно. И я вам открою один из секретов успешных людей. Они давно переписали свое прошлое, детство и юность, и там они уже герои. Если они герои и сейчас, то в прошлом они герои тоже. Профессиональные разведчики знают, есть такой прием – легендирование. Он состоит из нескольких этапов. Поначалу они сочиняют себе биографию, затем в деталях заучивают ее наизусть, а после бесконечно повторяют ее про себя, пока и сами в нее не поверят. Честное слово, на 15-й раз вы и впрямь начинаете верить в то, что вы выдумали. Надо лишь почаще просматривать свою новую биографию. Создайте свою собственную историю. Придумайте, вспомните 10 случаев, когда вы оказывались на высоте. Возвращайтесь и возвращайтесь к ним при каждом удобном случае. Не стесняйтесь рассказывать своим друзьям, знакомым о ваших подвигах в прошлом. Это великолепный психотерапевтический прием. Пройдет не так уж много времени, и вы почувствуете, ощутите, что вы становитесь другим человеком, уверенным в себе, сильным. Не забывайте каждый день пересказывать истории о своем героизме другим людям. Существует механизм розовые очки, иногда его называют механизм ластик. Секрет его в том, что человек с нормальной психикой достаточно быстро забывает неприятности, а хорошо помнит все хорошее. Бывает и так, что этот механизм подводит нас. Например, когда-то вы с ностальгией вспоминали прежнюю любовь, с которой вы давно расстались. Все плохое забылось. Вам хочется все вернуть. И однажды вы решили встретиться с бывшей возлюбленной или возлюбленным. Встречаетесь и думаете про себя. Лучше бы я этого не делал. Чтобы поверить в себя, научитесь стирать неприятные воспоминания еще быстрее. В конце концов, правды нет. Есть история о правде. Вспомните фильм «Расимон» с его героями. Зачем же запоминать неудачи? Лучше вспомнить о хорошем. А еще лучше раздуйте, приукрасьте свою победу. Следующая психотехника – символ уверенности. Какой предмет, дерево или животное вы бы хотели сделать символом своей уверенности? Сосна? Медведь, лев, тигр, Вселенная, вся планета Земля или наше Солнце. Постарайтесь почувствовать, что вы становитесь этим символом уверенности. Теперь вы и есть этот Солнце, этот великолепный лев. Теперь вы — это огромное, мощное дерево. Рефлекс уверенности — следующая психотехника. Наша психика сродни дикому зверю, который нуждается в дрессировке. А в основе любой дрессировки, как известно, лежит отрицательное и положительное подкрепление. Для закрепления опыта можно на запястье левой руки надеть резиновое кольцо, почувствовав прилив неуверенности, оттянуть резинку и больно ударить по руке, несколько раз, и так вы заякорите, что быть неуверенным больно, плохо. А после этого вызовите с помощью вышеперечисленных психотехник состояние уверенности. И в это время выпейте чашку кофе, чашку чая, съев вкусное пирожное или просто открыв флакон хороших дорогих духов. Почувствуйте их вкус. Закрепите позитивный образ уверенности у себя. Следующая психотехника — движение уверенности. Это один из самых мощных приемов накачки уверенности. Заключается он в сочетании физических движений, отжиманий, приседаний, нанесения ударов по воздуху с фразами «Я верю в себя», «Я уверен в себе», «Я смогу», «Я сильный», «Я это сделаю». Итак, вы начинаете отжиматься, и на каждом отжатии вы произносите фразу «Я уверен в себе» достаточно громко, с максимально уверенной интонацией. Делайте это до состояния «легкого озверения» в кавычках. Это очень важно. Раскачать свою психику, добиться мощного выброса гормонов адреналина, норадреналина в кровь, почувствовать свою силу. Градусник уверенности. Представьте себе огромный градусник величиной с Останкинскую башню и почувствовать, что этот градусник каким-то странным образом соединен с вашей психикой. И с каждым вдохом и выдохом там растет градус уверенности. Вдох, выдох, и градусник показывает 100 градусов уверенности. Вдох, выдох, 200. Вдох, выдох, 300. Максимально повысьте градус уверенности на градуснике. Когда я работаю с уверенностью, я предлагаю участникам тренинга двигаться в трех направлениях. Первое направление – контроль и усиление внутренних состояний уверенности. То, что мы с вами делали сейчас. Второе направление – корсет уверенности. И третье направление – модели уверенного поведения. И вот сейчас мы переходим к технике «корсет уверенности». Я вас попрошу хорошо представить себе 3-4 человек, которые для вас являются образами, эталонами уверенного поведения. Киноартисты, политики, люди из вашего ближайшего окружения, родственники, друзья, знакомые. Как они двигаются, как они ходят, как они говорят, эти уверенные люди. Что отличает их от неуверенных людей? Корсет уверенности складывается из нескольких составляющих. Это голос, это походка, это взгляд, это, наконец, поза и движение. Вот этим мы сейчас и займемся. Данная техника включает в себя тренинг и уверенного голоса, и жестов, и взгляда, и манеры ходьбы. Запишите свой голос на магнитофон, послушайте его, насколько громко, четко вы говорите. Выдерживаете вы паузы? Варьируете ли вы интонации голоса по собственному желанию? Насколько приятен тембр вашего голоса? Записывайте и слушайте себя столько раз, сколько потребуется, пока не останетесь довольны собой. Но для этого нужно еще голос и потренировать. Запомните 3 важных голосовых правила голоса уверенного человека. Выделяйте в разговоре звук «Р». Чуть-чуть грассируйте «Р». Как вы думаете, Почему многие любят до сих пор песни Владимира Высоцкого? Один из секретов в заложенной в них мощной энергетике. Только вслушайтесь. Но парус! Порвали парус! Уверенность, звучащая в песне, привлекает слушателя. Уверенность и энергетика. Второе. Держите громкость речи на одном уровне. Нельзя начинать громко, а в конце переходить на шепот. Громкость должна быть относительно ровная. Протягивайте гласные. Это признак того, что вы не торопитесь, что вы говорите веско, уверенно. Итак, голос. Тренируйте свой голос. Есть другой вариант. Просто пародируйте голоса людей, которые говорят уверенно и спокойно. Может быть, это политические деятели, может быть, герои, может быть, телеведущие, это не важно. Но главное – почувствовать вот эту энергетику силы и уверенности. Язык ваших жестов и поз выразительнее ваших слов. По одному движению можно понять, как чувствует себя человек в ситуации. Уверенных в себе людей отличает особая походка и жестикуляция. Их жесты открыты, выразительны. Их позы сигнализируют о уверенности. Корсет уверенности повышает настроение, дарит ощущение внутренней силы. Хотите почувствовать разницу? Пройдитесь-ка, согнувшись, словно старик, волоча ноги. Руки у вас болтаются, как плети, и как? Приятное ли это ощущение, как будто вы постарели лет на 20? То-то же. Давайте тренироваться. Примите максимально закрытую позу. Скрестите руки на груди, скрестите ноги. Что вы чувствуете? Особенно если вы начинаете думать о том, что вам еще и многие люди должны деньги. Естественно, снижается настроение. Кстати, именно в этой позе вырабатывается гормон кортизол и кортиколиберин, гормоны стресса и тревоги. А теперь я вас попрошу потянуться, сложить руки за головой, вытянуть ноги и смотреть вверх. Что сейчас происходит с вами? Именно в этой позе вырабатывается гормон тестостерон, вырабатывается гормон окситоцин, вырабатываются гормоны эндорфины, гормоны радости и спокойствия. Да, вы через позы, через жесты можете управлять своими гормонами. Я вас сейчас попрошу встать. Руки в боки. Раздвинуть плечи, выше подбородок. Что вы чувствуете в этой позе? Это великолепная поза, усиливающая вашу уверенность. И здесь идет выброс гормонов стрессоустойчивости. Адреналина, гормона окситоцина, гормонов эндорфинов. Теперь... Как же ходят уверенные люди? Первое правило – максимально прямая осанка. Такое ощущение, что между вашим подбородком и грудью огромное яблоко. Подбородок бы и хотел опуститься, но яблоко ему не дает. Второе – между вашими лопатками зажат грецкий орешек. Вы не можете его отпустить. Третье. Вы как бы привязаны к палке. Вы совершенно прямы. Или вы распяты на кресте. Почувствуйте свою прямизну. Почувствуйте, что ваш центр тяжести находится чуть ниже вашего пупка, в глубине вашего живота. И когда вы идете вперед, и вы чувствуете вектор энергии, прямо направлен вперед. Очень важно во время ходьбы почувствовать, что ваши бедра расслаблены, и вы легко выбрасываете ноги, одновременно почувствовать свою хорошую координацию. Левая рука вперед и правая нога. Правая нога вперед, левая рука. Левая нога вперед, правая рука. Вы делаете отмашку, но ровно до вашего пупка. Но есть великолепная координация. Попробуйте ходить разными шагами. Чуть длиннее делать шаг, чуть короче. И вы найдете для себя самый оптимум. Поменяйте скорость движения. Чуть быстрее или чуть медленнее. Подберите для себя правильный ритм. Вот чем мы занимаемся на тренингах. Ко мне обратился топ-менеджер одного представительства крупной транснациональной корпорации в России с просьбой подготовить его к проведению важных совещаний. Как выяснилось, человек был очень опытным и на своем веку провел не одно совещание. Однако в последнее время он заметил, что во время обсуждений начинает пасовать. Он чувствовал пустоту в голове, слабость тела. Его преследовала тревога, раздражение, неуверенность и, главное, недовольство собой. Я с ним провел несколько сеансов в режиме индивидуального коучинга. Поработал с корсетом уверенности. И тогда он сумел почувствовать собственный внутренний стержень. Начал вести себя по-другому. Мы сравнивали записи, сделанные на видео. На первых записях мой ученик постоянно сутулился, сгибался, опускал плечи, напрягал руки. После отработки корсета уверенности он распрямил спину, постоянно держал подбородок поднятым. Он отрабатывал твердый взгляд и соответствующие голосовые режимы, спокойствие и уверенность. Позднее он великолепно выступал на самых разных совещаниях, легко контролировал ситуацию, с удовольствием шутил и без проблем держал психологический удар, когда ему задавали нелицеприятные вопросы. Взгляд. Важная составляющая корсета уверенности – это умение держать взгляд. Как правило, неуверенные люди отводят глаза в процессе общения. Уверенный же человек может бесконечно долго смотреть в глаза другому человеку. Но взгляд тренируется. На тренингах у меня есть специальное упражнение «Взгляд Будды». Когда двое участников тренинга садятся друг напротив друга и в течение 10 минут смотрят глаза друг другу. При этом остаются спокойными и расслабленными. Смотреть можно на нос, смотреть можно на подбородок, смотреть можно между глаз, смотреть можно в глаза. Но главное — оставаться спокойным, с легкой полуулыбкой на лице. 10 минут безмятежно смотреть в глаза другому человеку. Великолепная техника, повышающая уверенность в себе. А теперь мы переходим к тренировке моделей уверенного поведения. На тренингах мы обязательно проходим этот блок. Используются следующие техники. Как просить человека, чтобы он вам не отказал? Есть масса психотехнологий, как же просить убедительно человека. Но самое главное в них – это быть настойчивым. Это уметь повторить свою просьбу 5, 7, а если надо, и 10 раз. И люди действительно идут вам навстречу. Но не потому, что вы им сказали умные слова, а потому, что вы их буквально продавили своей уверенностью, своей решительностью, своей настойчивостью. Второе. Если мы умеем просить, то мы должны уметь уверенно отказывать, не стесняясь своего отказа. Это тоже очень интересная, очень серьезная тренировка. Третья модель уверенного поведения. Как с чувством собственного достоинства рассказать о себе неприглядную историю, при этом ничуть не смущаясь. Следующее упражнение. Когда вся аудитория говорит вам гадости, а вы остаетесь внешне и внутренне спокойными. Следующий тренинг. Рассказ о себе яркой, героической истории. Можно даже использовать блеф. Пока мы начинаем с самых простых моделей. Но есть и более сложные модели. Когда я предлагаю своим участникам что-либо продать, поспорить на какую-либо тему, спровоцировать конфликт, а потом его решить. Есть много-много упражнений, которые позволяют великолепно отработать модели уверенного поведения. Однажды ко мне обратился хозяин крупной компании. Он признался, что не ощущает себя главой собственной компании в полной мере. Иные его подчиненные куда более активны, храбры и напористы. Ему требовалось вернуть уверенность в себе, для чего он и попросил о индивидуальном консультировании. Мы провели несколько сессий. Прежде всего, мы поставили ему корсет уверенности. Работали со взглядом, голосом, движениями, походкой. Через несколько недель этот человек рассказал мне о случайно подслушанном разговоре двух своих подчиненных. Звучал он примерно так. «Слушай, а наш шеф, ну и дает, совсем изменился. Что случилось?» «Не говори», — отвечал другой. «Уверенность так и прет. Всякий раз, как в кабинет захожу, чувствую себя бедным кроликом». Позднее мы работали с техникой зеркала для героя, а также с музыкой и цветом уверенности. Регулярно использовались медитативные практики. С утра, настроив себя с помощью этих техник на режим уверенности, бизнесмен до самого обеда способен был эту уверенность излучать. По прошествии еще двух недель медитативной поддержки хватало уже на целый день, и срабатывала она быстрее. Мой клиент говорил: «Моя уверенность во мне растет, как на дрожжах. Об одном только жалею, Игорь Олегович. Почему я к вам не пришел еще 5-10 лет назад?» Чуть позже предприниматель рассказал, что тренинги сказались не только на работе, но и на повседневной жизни. Раньше он стеснялся торговаться, проще было заплатить и уйти. Но теперь он реально научился отстаивать свои интересы. Недавно с похожей проблемой ко мне обратилась бизнес-леди, хозяйка большого рекламного агентства. Ей приходилось по роду службы регулярно разбираться с клиентами и заказчиками. При этом, общаясь с людьми старше нее по возрасту, она испытывала состояние неуверенности и подавленности. Ей трудно было ставить им условия, разговаривать жестко, как того требовал бизнес. Сначала мы провели несколько сессий с использованием техники зеркала для героя. Это позволило резко повысить уверенность дамы в себе, ввести ее в состояние героя. Мысленно слившись со своим идеальным «я», она стала проводить беседы куда спокойней, живее и активнее. Через 10 дней она заметила, что ведет себя более спокойно и естественно. Ведет разговор с клиентом на равных, а в иных случаях даже с оттенком превосходства. Позднее мы с ней поработали с корсетом уверенности, и скромная, немножко стеснительная женщина расцвела буквально на глазах. Достаточно было сравнить первую и последнюю видеозапись, сделанную на тренингах. И стало ясно, она реально изменилась. И теперь сама считает, что может завтра отправляться выступать хоть в Государственную Думу, хоть в Совет Федерации, и у нее все получится.